Глава вторая. Сознание, энергия и здоровье. Исследуя историю своего здоровья, вы быстро поймете, что энергия, чувства и мысли, как сознательные, так и бессознательные, взаимосвязаны и способны влиять на ваше физическое здоровье. Например, тревога может приводить к аритмии и гипервентиляции легких, а аритмия от предсердной фибрилляции к тревоге. Все в мире взаимосвязано в рамках матрицы, общего энергетического поля, которое скрыто от сознания и частью которого мы все являемся. В основе энергетической медицины, включая шаманские подходы к исцелению, лежит идея о том, что физическое тело окружают и наполняют энергетические поля, и что, работая с этими полями, вы можете улучшить здоровье и работу тела. Вы можете представить себе, что физическое тело окружено ментальным, эмоциональным телом, которое, в свою очередь, окружено душевным телом, а затем светящимся энергетическим телом, каждое внутри следующего, как матрешки. Энергетические послания и архетипические энергии, находящиеся в матрице, могут путешествовать по светящемуся энергетическому телу человека и влиять на эмоции и мысли, равно как и на клетки, ткани и органы. Если вам кажется странной мысль о том, что ваше физическое тело находится в оболочке так называемого разума, который отвечает за мысли и эмоции, то это, вероятно, потому, что большинство из нас учили, мысли и эмоции зарождаются в мозгу. Что если разум или личное сознание не находится внутри этого жизненно важного органа, а скорее окружает его, влияя на него? Попробуйте на время принять эту концепцию, чтобы лучше понять, как шаманская и юнгианская традиции могут совпадать друг с другом и даже вписываться в другие целительские традиции, например, основанные на работе с чакрами. Мы еще поговорим о них подробнее. Наука показывает, когда мы переживаем мысли и чувства, активизируются соответствующие области в мозгу. Вы увидите, что человек испытывает эмоции, если посмотрите на данные МРТ, магнитно-резонансной томографии его мозга, потому что эмоциональная активность имеет одновременно химическую и электромагнитную природу. Однако вы вряд ли распознаете, какую конкретно эмоцию испытывает человек или к каким мыслям эта эмоция привязана. Можно представить себе, что мысли и чувства имеют энергетическую природу и наполнены закодированной информацией. Мысль и чувство нередко переплетаются. Допустим, вы испытываете удовольствие, когда у вас в голове мелькает мысль: «Я люблю есть шоколад». Приятное ощущение связано с выбросом нейромедиатора допамина. То, как ваш мозг переживает чувство удовольствия и мысль об удовольствии, можно зафиксировать на МРТ. Хотя мысли и чувства связаны с умом, а значит, с мозгом, вы также можете сказать, что они переживаются на энергетическом уровне по всему телу и связаны с гормонами и нейромедиаторами, производимыми в мозгу. А в случае серотонина – еще и в пищеварительной системе. Мы говорим, что счастливы по уши или что что-то согревает нам сердце. Подобные высказывания свидетельствуют, что мы понимаем, эмоции не просто биохимически переживаются нами в мозгу. Эмоциональный стресс может привести к выбросу избыточного количества желудочной кислоты, что приводит к ощущению тошноты, которое мы переживаем в голове и животе. Это ощущение нашло отражение в идиоматическом выражении «я не перевариваю этого человека». Источники эмоционального стресса, такие как мысли, вызывающие чувство страха и злости, могут приводить к напряжению мышц в шее или других местах организма. Массажисты нередко спрашивают клиентов, где у вас накопилось больше всего напряжения. Вполне возможно, что вы копите конкретные эмоции, такие как горе или гнев, в конкретной области своего тела. Шаманские практики работают с тем, чтобы убрать и заменить энергию этих эмоций. Шаман наблюдает нарушение энергетического поля, убирает энергетические застои и посылает в освободившееся пространство целительную энергию. Подобная балансировка представляет собой примерно то же, что удаление из организма токсинов и их замена на здоровую еду. Убрав источник эмоционального стресса из своей жизни и заменив его эмоционально укрепляющей привычкой, вы сможете сбалансировать свою энергию и, возможно, исцелиться физически. Что произойдет, если мы не станем энергетически удалять лишнее, а просто попытаемся получить исцеление? Однажды во время шаманской церемонии, в которой я участвовал, я работал с намерением получить всеобщий свет, творческую энергию света из тишины. Во время церемонии я понял, что мне придется сильно постараться, чтобы энергетически очиститься от всего ненужного и освободить пространство для этого света. Я осознал, как трудно это будет. Так что, хотя я и стремился наполниться целительным светом, мне пришлось признать, что шаманское понятие обмена энергиями, необходимости что-то убрать из системы, прежде чем что-то в нее добавлять, для меня оказалось справедливым. Работая с практиками из этой книги, вы сможете проверить, будет ли оно справедливым для вас. Постарайтесь допустить, что энергетические тела существуют и что на ваше здоровье влияют ментальные, эмоциональные и энергетические факторы. Все это помогает объяснить, почему методы энергетической медицины, а также юнгианские шаманские методы, работают. Энергетическое воздействие на здоровье с точки зрения шаманизма. Согласно шаманскому мировоззрению, болезнь вначале проявляется в светящемся энергетическом теле, которое окружает и пронизывает физическое тело человека. Это светящееся энергетическое тело или поле находится под воздействием миллиарда сил, в том числе сил, действующих в матрице. Убеждения и эмоции тоже влияют на светящееся энергетическое тело, окружающее ментальное, эмоциональное тело. Когда это случается, в светящемся энергетическом теле может нарушаться баланс. В нем возникают области застойной, тяжелой или темной энергии, которые, в свою очередь, влияют на ментальное, эмоциональное тело и даже на физическое тело. Шаман мог бы сказать, что если вы исцелили заболевание, но не разобрались с нарушением баланса в своем энергетическом теле, ваше недомогание с большой вероятностью вернется. Проблема самой большой матрешки влияет на всех матрешек внутри нее. Постоянно следя за своими мыслями и эмоциями, вы учитесь замечать нарушения в своем энергетическом теле и вовремя исцелять их с помощью шаманских техник. В теории это может предотвратить заболевание, снизить его интенсивность, способствовать физическому исцелению или укрепить ваш иммунитет. Можете ли вы представить, что нарушения в вашем светящемся энергетическом теле – причина и эмоциональных, и физических симптомов? Мы знаем, что вредный электромагнитный сигнал, радиация, рентгеновское излучение и так далее, влияет на собственное электромагнитное поле вашего тела, проникает в организм и воздействует на клетки и даже ДНК. Это, в свою очередь, делает вас уязвимее для болезни на физическом или психологическом уровне. Мы также знаем, что информация проникает в тело, окруженное энергией. Возможно, архетипические энергии с конкретными качествами, такие как заботливость или игривость, могут влиять на клетки и ДНК. Если такие энергии способны переходить из вашего энергетического тела в физическое и активировать гены, предотвращающие болезни, вместо генов, порождающих их, было бы неплохо узнать побольше о том, как это происходит и как эффективно работать с этим механизмом. Энергетическое тело и чакры. Одно из возможных объяснений того, как энергетическое тело влияет на физическое и наоборот, связано с чакрами. В индуистской и йогической традиции считается, что в энергетическое поле тела вплетено определенное количество энергетических центров или чакр. На них влияет все, что мы переживаем физически, ментально и эмоционально. Чакры получают, трансформируют и передают энергии, и их дисбаланс может приводить к болезням. Поэтому так важны техники, позволяющие очистить и сбалансировать энергетические каналы вашего светящегося тела, чакр и физического тела. Как многие шаманы и целители по всему миру, работающие с энергетической медициной, я признаю не только светящееся тело, но и чакры. На основании моего собственного опыта я верю, когда мы работаем с чакрами, мы работаем с энергией, влияющей на тело. Чакры имеют форму воронок. Один конец узкий, он проникает в физическое тело через определенные точки, расположенные вдоль позвоночника. Второй, широкий, он направлен наружу. Чакры вращаются по часовой стрелке, если представить, что часы лежат на вашем теле циферблатом вверх. Когда чакры засорены темной, тяжелой энергией, их движение нарушается. Они замедляются или даже вращаются против часовой стрелки, пытаясь очиститься от того, что им мешает. Вы можете способствовать этому процессу, выполняя практику по очищению чакр, которая приводится ближе к концу книги. В индуистской традиции считается, что чакр 7. Первая чакра расположена в промежности у основания позвоночника. Она связана с кундалини или энергией жизненной силы, а также с безопасностью и с землей. Вторая чакра расположена на уровне крестца, немного ниже пупка, связана с селезенкой, тазовой чашей и гениталиями, сексуальностью, продуктивностью и творческим самовыражением. Третья чакра расположена в середине торса, сразу под ребрами на уровне солнечного сплетения, связана с пищеварением и личной силой. Четвертая чакра расположена в центре груди возле сердца, связана с этим жизненно важным органом, любовью и отношениями. Пятая чакра расположена в горле и связана с горлом и щитовидной железой, коммуникацией и выражением личной правды. Шестая чакра расположена во лбу, между бровями, связана с третьим глазом, органом духовного просветления и мудрости. Седьмая чакра расположена на макушке, связана с шишковидной железой и общением человека с духом или источником. Считается, что чакры связаны с физическим телом и органами и имеют символическое значение. Есть также мнение, что каждая чакра соответствует определенному набору эмоциональных и психологических вопросов. Например, можно встретить предположение, что дисбаланс в пятой чакре, который не дает ей свободно вращаться по часовой стрелке, связан со склонностью глотать эмоции и мнения, которые человек боится выразить. Идея в том, что эти эмоциональные проблемы могут проявляться на физическом уровне в районе горла и приводить к появлению таких симптомов, как боль или раздражение в горле, затрудненное глотание, узлы на голосовых связках или проблемы со щитовидной железой. Слушая эту книгу, возможно, вы захотите исследовать эти соответствия и метафорически поразмыслить о чакрах и обо всем, что с ними связано. Исцеление чакр – вид энергетической медицины, который хорошо сочетается с шаманской и юнгианской традициями. В главе 8 вы найдете практику для очищения чакр, которая поможет вам очистить свое энергетическое поле. Снаружи внутрь и изнутри наружу. Ваше энергетическое поле может влиять на ваше тело. Но кроме того, шаманизм и традиции исцеления чакр, а также другие традиции энергетической медицины утверждают, физические нарушения тоже могут влиять на ваше эмоциональное, ментальное тело и вашу душу. Я верю в это, исходя из собственного опыта и многих лет работы. Если вы когда-нибудь разрезали яблоко с темным бочком, вы видели, что внешнее повреждение повлияло на мякоть внутри фрукта. Вы также, возможно, встречали гниль, идущую из сердцевины яблока, которая еще не достигла поверхности и не показалась на кожуре. Так, например, человек с болезнью Лайма, которой он заразился от укуса клеща, испытывает постоянную усталость физического происхождения. Однако он может также испытывать эмоциональную усталость от постоянных попыток справиться с нелегким заболеванием. Возможно, у этого человека разовьется депрессия, которая в сочетании с эмоциональной усталостью приведет к нарушению того слоя энергетического тела, который я называю душой. Чакры могут засориться тяжелой, плотной энергией, замедляющей их вращение и даже заставляющей вращаться против часовой стрелки, вместо того, чтобы, как обычно, вращаться по часовой стрелке. Коротко говоря, я верю, что, исправляя нарушения изнутри, возможно, на уровне крови или органов, а возможно, на клеточном уровне, вы можете не дать ему проникнуть изнутри наружу и повлиять на остальные слои ваших энергетических тел. Бессознательное и энергетическое воздействие на тело. Юнгианские психологические техники – не принадлежат к энергетической медицине per se, но при этом задействуют в работе сознания и энергии. В своей книге «Душа тела» юнгианский аналитик Денис Жименес Рамос пишет: «Душа вызывает соматизацию тех конфликтных и травматичных ситуаций, которые не удается разрешить на сознательном уровне. Нам всем известно, что неразрешенные конфликты и незажившие раны, оставшиеся от травм, влияют на нас психологически, но не все знают, что они влияют на нас и физически, причем часто весьма символичным образом». Юнгианцы говорят: чтобы справиться с психологическими процессами, которые приводят к психосоматическим заболеваниям, мы должны работать с архетипическими энергиями, например, теми, которые мы воспринимаем как символы и внутренние фигуры. Рамос рассказывает историю Бет, пациентки с ревматоидным артритом и его обычными симптомами, воспаленными, болезненными, малоподвижными суставами. Бет использовала юнгианские техники и работала с символами, чтобы исследовать скрытое в своем бессознательном. Ей удалось достаточно раскрепоститься, чтобы начать выражать свой гнев по отношению к мужу, вместо того, чтобы подавлять это чувство. Она также стала гибче в своих привычках и убеждениях относительно чистоты и порядка. Кроме того, Бет испытала физическое облегчение симптомов своего аутоиммунного заболевания. Уменьшились скованность и неподвижность ее суставов, которые не поддавались лечению иглоукалыванием и гомеопатией. До того, как попробовать юнгианский анализ, Бет черпала силы в стоицизме, в тихом принятии своей жизни такой, какая она есть, вместо того, чтобы работать над улучшением своих несчастливых семейных отношений. Можно отметить, что воспаленные суставы навели нас на воспаленную душу, молчаливый протест против постоянного насилия над ее сущностью, пишет Рамос. Аналогичным образом, одна пациентка, с которой я работал, начала использовать юнгианские техники, равно как и шаманские, чтобы взаимодействовать с символами и их архетипическими энергиями. Она осознала, что ее зажатая неподвижная шея связана с ощущением, что ее осуждают, а вслед за этим пришло понимание, что и сама она склонна осуждать других людей. Когда она начала менять эти эмоциональные привычки, используя несколько техник, которые я привожу в этой книге, напряжение в шее ослабло, хотя никакого физиологического объяснения этому не было. Я считаю, что это очередной пример того, чего мы можем достичь, меняя свои убеждения и эмоции через работу с темами и их архетипическими энергиями. Юнгианцы выделяют личное и коллективное бессознательное. В коллективном бессознательном обитают архетипы, в том числе эго, персона, маска, которую мы представляем миру, тень, аспект сознания, который мы отрицаем, потому что он заставляет нас чувствовать себя некомфортно, анима с анимусом, внутренние феминные и маскулинные аспекты личности и прочее. Архетипы универсальны, поэтому мы наблюдаем похожие темы, мифы, похожих богов и богинь во многих человеческих культурах. Когда вы работаете с энергией архетипа, например, обыкновенности, она может принять форму внутренней фигуры, такой как неприметный, ничем не выдающийся человек или распространенное животное, например, голубь или белка, если это распространенное животное там, где вы живете. Вам может встретиться символический образ обыкновенности, например, шарик простого ванильного мороженого. Эти символы способны многое рассказать о вашем чувстве обыкновенности. Например, представим, что вы живете согласно истории, в которой вы совершенно обыкновенный человек и не заслуживаете ничего сверх того, что у вас уже есть. От такой истории вы можете чувствовать, что не заслуживаете лучшего здоровья и бессознательно выбирать таких врачей, которые невнимательно к вам относятся. Энергии архетипов, о которых говорят юнгианцы, не похожи на такие энергии, как электромагнитное поле Земли или энергия, присутствующая в ультрафиолетовых солнечных лучах. Однако можно сказать, что Земля и Солнце — это символы и архетипические энергии, которые встречаются во многих культурах, религиях и духовных традициях. Какие существуют методы работы с архетипической энергией, которая влияет на вашу историю здоровья? Предположим, вы подумали и поняли, что архетипическая энергия невинного ребенка для вас полезна. Она помогает вам быть игривыми, беззаботными и меньше нервничать. При этом вы видите и ее негативные аспекты. то, что юнгианцы называют теневыми качествами. Возможно, энергия невинного ребенка заставляет вас быть слишком наивными и доверчивыми по отношению к людям и их советам. Когда вы получите доступ к информации и энергиям, которые раньше были от вас скрыты, у новой истории вашего здоровья появится больше шансов не просто остаться списком пожеланий, а воплотиться в жизнь. Эта архетипическая энергия может научить вас тому, как быть открытыми и доверчивыми, но в то же время уметь прислушиваться к своим инстинктам и ценить собственные идеи о том, как улучшить ваше состояние здоровья. Вы могли бы поработать с энергией невинного ребенка, рассматривая ее как архетип в своем подсознании. Вступите с ней в диалог. Задавайте ей вопросы и слушайте ответы, которые могут прийти к вам в символическом виде или в виде понимания, ощущения или слов. Юнг писал, что коллективное бессознательное существует во всех нас индивидуально и коллективно. Эту концепцию достаточно сложно понять, если вы размышляете в рамках обычной реальности. Как могут все чувства и мысли всех людей существовать внутри нас? Но о коллективном бессознательном можно также думать как об энергетическом поле, как о матрице, как о трансперсональных мирах. Шаманы сказали бы, когда мы путешествуем, изменяя свое сознание и снижая влияние на нас личного сознания, которое отождествляет себя с телом, мы можем получать доступ к информации и знаниям из прошлого, настоящего и будущего. Мы можем увидеть альтернативные решения для своей ситуации и способы их достижения. Можем получить более глубокое понимание своего прошлого или настоящего и интегрировать те аспекты себя, которые мы забыли или потеряли, и которые помогут нам в написании новой истории. По мере того, как вы открываетесь возможности поработать со своим бессознательным, вы получаете доступ к еще более ценным знаниям и ко многим полезным энергиям. Юнгианцы сказали бы, что они обитают в коллективном бессознательном, а шаманы сказали бы, что они доступны в трансперсональных мирах, таких как нижний или верхний мир. В подобных мирах вы можете найти ответы на разные вопросы. Что мне нужно делать, чтобы вернуть себе жизненные силы? Подходит ли мне этот метод лечения и нужно ли мне его продолжать? Что заставляет меня чувствовать постоянную усталость? Что случится, если я буду и дальше жить, как сейчас, не меняя свои привычки? Ответы на эти вопросы могут вас удивить. Когда вы получите доступ к информации и энергиям, которые раньше были от вас скрыты, у новой истории вашего здоровья появится больше шансов не просто остаться списком пожеланий, а воплотиться в жизнь. Вам откроются истинные причины ваших заболеваний, и вы сможете с ними разобраться. Одно дело сказать «я вылечусь от этой болезни», и совсем другое – поверить на самом глубинном уровне, что это действительно возможно. Однако ваша новая история здоровья может не вступить в действие, пока вы не осознаете каких-то подсознательных убеждений, которые саботируют ее. Например, убеждение, что единственный способ вылечить какое-то физическое заболевание – это некая конкретная медицинская процедура. В это трудно поверить, но возможно добиться успеха и вылечить свое заболевание, работая с бессознательным. Даже когда врачи озвучивают самые мрачные прогнозы, помните, что некоторым людям удалось излечиться так называемым чудесным образом. Будьте открыты возможностям, которые противоречат тому, что кажется вам наиболее вероятным исходом. Что означает слово «исцеление»? У исцеления бывает много разных форм. Чтобы раковый больной исцелился, врач прописывает радиационную терапию, хирургическое вмешательство, химиотерапию, смену питания, отдых. Но пациенту может быть также необходимо поговорить о своем опыте исцеления и найти в нем смысл. Иногда для исцеления необходимо, чтобы человек начал понимать, как рак вписывается в путешествие его души. Нужно усилие, чтобы изменить свои приоритеты и отношение к разным вещам. Наконец, для исцеления иногда необходимо очищение и уравновешивание на энергетическом уровне, а также установление новых или возобновление старых отношений с источником. С духовной точки зрения, в которой важнее всего то, что переживает и как развивается душа, исцеление может произойти, даже если пациент умрет от рака. Однако, занимаясь работой по своему исцелению, пациент с большой вероятностью предельно увеличивает свой шанс на выздоровление. Исцеление может включать в себя восстановление физического здоровья, а также написание новой истории, которая его поддерживает, в том числе истории здоровья, и жизнь в соответствии с этой историей. В следующей главе вы начнете процесс написания новой, лучшей истории своего здоровья и воплощения ее в жизнь. Начнем мы с определения вашей истории на сегодняшний момент.